Глава 7. Разбудило меня землетрясение. По крайней мере, так я подумала в первый миг, когда подпрыгнула на кровати от того, что матрас подо мной спружинил. «Что за черт?» — прошипела, переворачиваясь на спину. Меня подбросило еще раз, а надо мной пронеслось нечто огромное и темное. Объяснение этому могло быть только одно. «Орф!» — прорычала я, садясь. Двухголовый пес налетел на меня, опрокинул обратно на подушки и утробно, но как-то безоблачно заурчал. «Он что, за пчелой гоняется, чтобы не дать ей меня укусить? Вот тебе и защитник. Чихну, он и врача вызовет». Я огляделась, пытаясь понять, что так встревожило пса. Оказалось, это вовсе не пчела. По комнате мотался тот самый огонек из медальона, а страж бегал за ним, клацал зубами, припадал на передние лапы, мотал заду вместе с хвостом, а затем снова пускался в погоню за неуловимым магическим существом. К счастью, он не пытался его сожрать, а просто играл. Хотя светящаяся бактерия, похоже, не понимала, что намерения пса вполне безобидны, очень уж резво она улепетывала. А когда Орф слегка зазевался, она разогналась и со всего маху врезалась ему в один из носов. В разные стороны полетели лиловые искры, в воздухе повисла сияющая взвесь. Пес ошарашенно попятился, замотал головами, а потом вобрал в легкий воздух и смачно чихнул. А огонек заложил новый атакующий вираж. «А ну, прекратите!» Я спрыгнула с постели прямо в тапки. «Разошлись по углам!» И они разошлись. Орф отступил в темный угол за спинкой кровати, а бактерия наоборот, в сторону окна, где было посветлее. Мне, конечно, не хватало только батлов между ними. Каждый раз просыпаться от угрозы быть раздавленной огромной темной тушей — такое себе удовольствие. Закончиться это может только двумя способами. Либо пес проглотит огонек, либо тот засыпет его волшебной пыльцой по самую макушку. Ни то, ни другое меня не устраивало. «Так, вы оба!» Я встала между ними, как рефери. «Если уж свалились на мою голову, то сосуществуем мирно. Вам ясно?» Орф поник головами, а огонек слегка притих, а затем понуро поплелся ко мне и спрятался в медальон. Страж вздохнул и пропал в тени. Стало немного грустно. Но я успокоила себя тем, что везде должна быть дисциплина. Иначе можно сойти с ума раньше, чем разобраться в причинах происходящих вокруг процессов. «К вам, Шейр Дерри Крофт», — чуть погодя сообщила камеристка. «Он ждет в гостиной». Я уже успела собраться и морально подготовиться к тому, что сегодня мне предстоит еще один важный и, надеюсь, чуть менее безумный, чем предыдущие дни. «Сейчас спущусь». Душеприказчик, как и всегда, встретил меня буквально с распростертыми объятиями и ворохом комплиментов, к которым со временем привыкаешь, как к белому шуму, потому что они не несут в себе совершенно никакой важной информации. «Ну что ж, надеюсь, вы уже приняли успокоительное?» — таинственно проговорил Дерек после долгих расшаркиваний. «Чего я только сегодня не приняла?» — вздохнула я. «В том числе и прописанное доктором снадобье. К слову, теперь мне было совсем хорошо». Будто вчера я не рисковала умереть от удушья. Но Шейр Крофт был достаточно проницательным для того, чтобы не пропустить мое замечание мимо ушей. «Что случилось?» — ахнул он. «Я и смотрю, вы сегодня необычно бледны. О чем я не знаю?» Скрывать вчерашнее происшествие было бы невежливо, поэтому пришлось рассказать ему обо всем, что я смогла вспомнить. Кажется, провалы в памяти с ночи стали немного обширнее. В частности, выпали моменты, когда я была не в запытье, но в близком к этому состоянии. Насчет Орфа я поставила его в известность тоже, а вот насчет бактерий пока умолчала. Дерек слушал меня. То и дело, нервно протирая залысины платочком, его брови беспрестанно двигались, то удивленно приподнимаясь, то страдальчески изламываясь. «А я говорил!» — наконец высказался он, когда я закончила. «Говорил! Скоро охочие за приданным Альфонсо пойдут в наступление. Этот Демиан де Брей мне сразу не понравился. Взгляд у него...» «Возможно, это все-таки не он». Я вздохнула, хотя других вариантов у меня не было. За 2 дня моего возвращения наверняка узнали все, кто мог быть в этом хоть как-то заинтересован. «Не исключено», — кивнул поверенный. «Но он первый подозреваемый». Горничная принесла чай. Дерек взволнованно отхлебнул из чашки и продолжил. «Мой вам совет, Адель. Найдите себе защитника. Материального защитника, который оградит вас от наглых посягательств». И нет, это не страж банка, потому что на него при желании можно найти управу. Это должен быть влиятельный мужчина, имя которого заставит постеречься даже самых больших нахалов. «Давайте я сразу выйду замуж за короля». Скептически протянула я. «Он, кстати, свободен? Знаете, даже король, будь он свободен, не отказался бы от такой невесты, уж поверьте», — неожиданно отметил Шейер Крофт. «Как я вам говорил, мы с вашим дедушкой уже обсуждали этот вопрос, и у меня есть список». «Умоляю вас, не надо!» — простонала я. Дерек насупился. «Думаю, вы еще захотите вернуться к этому перед тем, как приступить к обучению в академии. А пока предлагаю вам проехать со мной в контору для того, чтобы зачитать завещание Шейера Вайтвина. А дальше мы решим, как будем действовать». Сразу после непродолжительного завтрака мы отправились в юридическую контору. За время дороги я окончательно разнервничалась. Почему-то теперь дедушка представлялся мне очень изобретательным на испытание господином, который просто так не отдаст наследство недостойной внучке, с которой почти не общался. В каждом его действии или решении чувствовался подвох, и чем дальше, тем больше. В конторе нас ожидал нотариус и второй свидетель, который по закону должен был присутствовать на открытии завещания. Видела я его впервые. Это был довольно молодой, строгий мужчина, по виду напоминающий преподавателя в университете. Спокойный, цепкий взгляд и выправка, характерна для большинства менторов магических академий. Их я успела повидать вдоволь. «Это Шейер Этруор», — представил свидетеля Дерек. «Дело в том, что сегодня должен был присутствовать Шейер Алендис Меллеран, давний соратник Ройера. Но, к сожалению, он не подтвердил свое участие в процедуре, а его супруга сказала, что его и вовсе нет в столице. Поэтому мы с господином нотариусом согласовали кандидатуру другого свидетеля, который подтвердит, что завещание было вскрыто и прочитано вслух. Наверное, это даже хорошо, что завещание дедушки было составлено закрытое, и содержание документа до сегодняшнего дня не было известно никому, кроме него. Это немного меня успокаивало и в то же время нагнетало дополнительную интригу. Почему же Шейер Меллеран не посчитал нужным приехать?» Я нахмурилась. Этот факт показался мне не только странным, но еще и подозрительным. Душеприказчик развел руками. «Его супруга не посвятила нас в подробности. Просто сказала, что возникли непреодолимые обстоятельства, из-за которых он не сможет присутствовать. Я нервно потеребила сумочку, из-под тишка глянув на Шейера Этруора. Однако тот мой маневр заметил и улыбнулся. «Не волнуйтесь, конверт запечатан. Подписи свидетелей поставлены. Я ни на что не могу повлиять. Лишь увижу, что он был открыт». Признаться, его объяснения ни в чем меня не убедили. Нехорошие предчувствия зацвели буйным цветом. В итоге, когда в кабинет вошел нотариус, а дверь за ним захлопнулась, я подскочила на месте. «Приветствую, Шерина Вайтвин», — холодно проговорил мужчина, чем-то напоминающий детектива из классических нуарных фильмов. Его довольно помятое лицо плохо сочеталось с идеально выглаженным костюмом, который он как будто надел в попыхах, и теперь чувствовала себя в нем слегка некомфортно. Но перед тем, как приступить к процедуре чтения, мужчина подтвердил, что действительно является нотариусом. Приложил палец к особой магической печати на поверхности папки с завещанием. Да и Дерек явно хорошо его знал. Затем мужчина нацепил на нос очки и стал выглядеть чуть интеллигентнее. «Свидетели готовы?» Он оглядел присутствующих поверх линз. «Тогда приступим». Очередная магическая печать на конверте была разрушена. Оттуда нотариус вынул два густо исписанных листа и второй конверт поменьше. А затем коротко огласил правила процедуры, сказал вступительное слово и зачитал формальные строки завещания. Сообщение о том, что граф Ройер Вайтвин был в здравом уме и твердой памяти, когда составлял его. «Моей внучке Адель Литвиновой переходит все мое магическое и немагическое имущество, указанное в приложении к данному завещанию, являющимся неотъемлемой его частью. Однако настоящий документ считается вступившим в силу при выполнении наследницы указанных в нем условий». Нотариус прокашлялся и поправил очки. «Первое. Наследница обязана принять фамилию Вайтвин как свою собственную. Второе. Наследница обязана пройти необходимое обучение в Академии шестого круга и определиться со специализацией своей магии. Только после подтверждения специализации она получит доступ ко всему имуществу и документам. Третье. Наследница должна пройти все необходимые для получения постоянного вида на жительство в королевстве, наскоид, процедуры и испытания, что должно быть подтверждено соответствующими документами». Пока все, что было прописано в завещании, казалось мне вполне разумным и логичным. Ничего неожиданного. Никаких сверхъестественных задач передо мной никто не ставил. Неужели я ошиблась дедушке, и он был просто оставшимся без прямых наследника графом? Неужели в его волеизъявлении не было никакого даже малюсенького подвоха? Тем временем нотариус дошел до заключительной части завещания. Вместе с копией настоящего документа наследнице должно быть передано личное конфиденциальное послание, которое может быть вскрыто только посредством подтверждения родства. Он взял конверт со стола и взмахнул им, не прерывая чтения. В нем содержится предназначенное лично наследнице пояснение и наставление, необходимые для исполнения всех пунктов завещания. Тут у меня в груди что-то ёкнуло. Вот оно. Ёкнуло и стихло, но в животе стало слегка нехорошо. Затем нотариус огласил список всего имущества, которое полагалось мне, и тогда я, честно говоря, впечатлилась еще больше, хоть и знала, что дедушка был весьма небеден. Помимо Доугарда, в его собственности находились особняк у моря и довольно просторные земли, с которых он получал регулярную ренту. А уж о разного рода драгоценностях, солидном счете в банке и куче артефактов уж и говорить было как-то неловко. Даже первые пункты приложения ввели меня в немалый шок. Где-то на середине списка я поняла, что совсем к такому не готова, ведь это не просто имущество, это еще и огромная ответственность. Пустить все по ветру легко, а вот сохранить, защитить и, возможно, приумножить — совсем другое дело. Наконец, процедура вскрытия завещания была завершена. Свидетели поставили свои подписи в официальном документе, я тоже расписалась, а затем мне вручили наглухо запечатанное письмо. И как только я взяла его в руки, медальон на груди снова дернулся. Надо ли говорить о том, что в Доугард я отправлялась в весьма растрёпанных чувствах? На меня разом навалилось столько предположений о содержании конверта, что я лишь краем уха услышала, как Шейр Деррик Крофт обратился ко мне напоследок. «Понимаю, это очень тяжело...» Он вздохнул. «И поэтому сегодня вам нужно обдумать все, что вы услышали. Вы не знаете, что может быть написано в письме?» Внезапно перебила я его. Душеприказчик задумался и покачал головой. «Нет, об этом Ройер мне ничего не говорил. Но я уверена, что он желал вам только добра. Возможно, там и правда написан какой-то дельный совет, который очень поможет вам в жизни. Сегодня нотариус отправит уведомление о том, что вы официально признаны наследницей графа, в комиссию. И завтра нам придется туда наведаться, чтобы вас восстановили в статусе адептки. Об этом этапе своей жизни в Наскаите я как-то не успела подумать достаточно подробно. Да и вообще дома я как раз окончила университет, и мысль о том, что мне снова придется учиться, как-то не хотела укладываться в голове. Иногда мне кажется проще вернуться в свой мир». Вздохнула я. «Сбежать всегда проще», — пожал плечами Деррик. «А вот принять все, что вам уготовано, и справиться с этим...» «Да понимаю я, понимаю». На этом мы с поверенным распрощались до завтра. Я добралась до дома и сразу поднялась к себе в комнату, чтобы, наконец, узнать обо всех сюрпризах, которые еще приготовил мне дедушка. Ор встретил меня в гостиной, серьезным видом обнюхал конверт и, судя по отсутствию хоть какой-то негативной реакции на него, не обнаружил в нем ни малейшей опасности. Он просто сел рядом, когда я опустилась на диван и, сбросив туфли, подобрала под себя ноги. «Как думаешь, что там?» — спросил у пса, а то только склонил обе головы на бок. Небольшая магическая печать, которая хранила конфиденциальность послания, рассыпалась, стоило только приложить к ней палец. А когда я вынула листок, то лишь недоуменно повертела его в руках. Обе стороны оказались чистыми. «Что за шутки?» «А дедушка точно не выжил из ума перед смертью? Потому что такие розыгрыши достойны шкодливого подростка, но неумудренного мужчины в солидных годах». Теперь Орф обнюхал листок и остался все таким же безучастным, хоть бдительности не потерял. В его присутствии мне было чуть спокойнее, но никакой ясности в то, что происходит, он, понятное дело, внести не мог. Я встала и в негодовании прошлась по комнате в ожидании неизвестно чего. Может, должна произойти какая-то химическая реакция при взаимодействии с кислородом, чтобы послание проявилось. Затем я постояла у окна, подставив чистую бумагу под солнечный свет, надеясь разглядеть там хоть что-то. Потом вернулась к дивану и задумчиво посмотрела на камин. Захотела сжечь все к чертовой матери. А еще через пару секунд до меня вдруг дошло. Это был словно тишайший шепот в голове, который, возможно, был лишь плодом моего воображения, но навел на интересную мысль. Я вынула медальон из-под ворота платья и сжала его в кулаке. «Выйдешь?» — спросила вслух. Но огонек на меня, похоже, обиделся, хоть и показалось, что металл сделался чуть холоднее, несмотря на тепло моей ладони. «Ну, выйди. Ты же знаешь, что делать. Я больше не буду тебя прогонять. Давай мы придумаем тебе имя». Подвеска стала еще холоднее, а потом она словно ощетинилась сотней иголок. И, вскрикнув, я резко убрала руку. Бактерия вылетела наружу, словно пуля пронеслась по комнате и зависла передо мной. Я протянула листок навстречу, слабо лиловый отсвет упал на бумагу, и в этом месте на ней действительно проступили слова. «Ну, дедушка!» — выдохнула я восхищенно. «Ну, Шейер Вайтвин!» Теперь в разговоре с Хаймелем по поводу того, кто же передал мне медальон, отпала необходимость. «Это сделал Ройер. Какие тут еще могут быть сомнения?» Я откинулась на спинку дивана, расположилась удобнее, а огонек завис у меня над плечом, и его сияние стало чуть ярче. Теперь можно было прочитать гораздо больше слов за раз, но все равно пришлось напрячься, чтобы разобрать слегка мерцающий текст. «Кстати!» — вдруг вспомнила я. «Что, если я буду звать тебя Блик?» Огонек замер, затем вдруг мигнул. Мне показалось, что это было явное согласие. Я вернулась к чтению письма. «Дорогая Адель, прежде всего хочу сказать, что я очень рад твоему возвращению в Наскаид и искренне считаю, что здесь твое истинное место. Только здесь ты сможешь раскрыть все свои таланты и найти столько возможностей для их воплощения, сколько никогда не нашла бы в земном мире». На этом моменте я скептически хмыкнула, потому что за несколько дней после возвращения не обнаружила в себе даже малейшего признака того, что моя магия пробуждается. Где уж тут взяться талантом? Но что-то подсказывало мне, что дедушке надо верить, поэтому продолжила читать. Я неспроста решила оставить тебе личное послание, которое защищено от прочтения посторонними людьми. И далее я прошу тебя сохранять все, что ты прочтешь в тайне, для собственной безопасности. Вот тут мне резко перехотелось читать дальше. Начало было плавным и спокойным, но с каждой строчкой я ощущала все больше тревоги. Начну с главного. Тебе предстоит важное дело — обретение специализации магии. Я подробно изучил все твои показатели до момента первых промежуточных экзаменов. И с уверенностью могу сказать, что при таком потенциале, как у тебя, завалить их ты никак не могла. У меня есть некоторые подозрения насчет того, кто мог этому поспособствовать, но миновало уже достаточно времени для того, чтобы оставить это в прошлом. Давние обиды лишь помешают тебе в дальнейшей жизни. Что я хочу сказать? Тебе необходимо сделать все, чтобы специализацией твоей магии стало преобразование. Во-первых, это откроет перед тобой огромное количество дверей, ведь эта специализация довольно редкая, а ее возможности очень обширны. Повторюсь, изучение твоего потенциала дало мне повод считать, что именно этим направлением ты сумеешь овладеть лучше других. Тут я остановилась, чтобы подумать. Преобразователи. Раньше я слышала о них мало, только на лекциях в рамках общего обзора магических направлений. Тогда оно не заинтересовало меня, ведь мне, 18-летней девчонке, гораздо более привлекательными казались огненные или водно-ледяные специализации. Ведь это так эффектно. Но пришло время взглянуть на этот вопрос под другим углом, более практичным. Что, если Ройер прав? Я вспомнила о книге, которую нашла в открытой для меня библиотеке. Там наверняка должно быть рассказано о преобразователях. Нужно сегодня же прочесть. Во-вторых, эта специализация понадобится тебе для того, чтобы справиться с делом, которое я хочу тебе поручить. Наверняка ты мало знаешь о том, какова была моя деятельность в период службы короне. Не стану вдаваться в излишние подробности. Их ты сможешь узнать, когда получишь доступ ко всем моим документам. Скажу только, что в ходе этих изысканий мной и моей коллегой был создан один довольно неоднозначный артефакт, который подарил бы тому, кто им владеет, огромное могущество. Но со временем выяснилось, что он вскоре опасен, чем полезен, и его использование может повлечь за собой фатальные последствия для магии в целом. Поэтому его решено было уничтожить. И тут я поняла, что точка невозврата пройдена. Я уже узнала, что именно хотел сообщить мне дед, и забыть об этом уже не удастся. Да, интуиция возопила о том, что возьмись я за это дело, меня, возможно, будут ждать большие неприятности. Но если оно и правда настолько важно, то я не смогу остаться в стороне. Король обещал обеспечить уничтожение всех частей артефакта. И лишь через много лет я узнал, что одну из них выкрали. Оказалось, нынешний король даже не подозревал об этом и не интересовался старыми исследованиями. Но у меня есть все основания полагать, что кто-то из пяти князей имеет намерение возродить артефакт и использовать его. К сожалению, я не успел выйти на точный след, но медальон, который сейчас помогает тебе прочесть это письмо, настроен на магию артефакта и поможет тебе отыскать его. По плану обучения намерян, ваша группа посетит всех князей. Тогда-то ты и найдешь его. а специализация преобразователя поможет тебе окончательно его уничтожить. За любой помощью ты можешь обратиться к Алендису Мелерану. Он в курсе всех исследований и подскажет тебе, как действовать дальше. Помни, первая твоя задача — развить магию. Остальное раскроется, как только ты примешься за дело. Я поморгала, когда поняла, что все. Это последняя строчка письма. В следующий миг вспомнила, что тот самый Алендис Мелеран сегодня должен был явиться на вскрытие завещания, но не пришел. И где он сейчас, неясно. Я просидела еще долго, размышляя над письмом деда, пока из задумчивости меня не вывел стук в дверь. Заглянула камеристка и робко доложила, что ко мне вновь прибыл Шейр Дерсиди. Я как-то и не удивилась. Похоже, Фрейн намеревался теперь ходить ко мне домой каждый день, как на работу. Но оказалось, что пришел он не с пустыми руками, а с гостинцем. И они вместе с этим гостинцем даже не стали проходить дальше из прихожей. За спиной темного переминался Демьян, довольно помятый и удрученный. «Что случилось?» — сразу спросила я. Фрейн отступил в сторону, пропуская спутника вперед. «Да вот!» — просто Шейр де Брейн хотел извиниться. По его губам скользнула едва заметная усмешка. Де Брейн поник еще больше, сделал пару шагов ко мне и вздохнул. «Прости за то, что я выслал тебе тот букет». «Нет, извиняться надо вовсе не за букет», — поправил его темный. «Хотя и за него надо тоже. Он был ужасен». Демьян вздохнул еще раз. Более жалостливо, но я удержалась от комментариев. Мне просто стало интересно, до чего это все дойдет. «Да, извини, что я прибегнул к хитрости, чтобы завязать с тобой отношения. Мне показалось, что перспектива есть, что между нами что-то промелькнуло». Он взглянул на меня из-под лобья, но я только сложила руки на груди. «И не думаю, что это причинит тебе такой вред». «Думать иногда все-таки полезно», — заметил Фрейн. «Более того, Шейр де Брейн обещает, что больше так поступать не будет, верно?» Демьян кивнул. «Конечно нет». «Вот и прекрасно», — заключил темный. «Если прелестную Шерину устраивают подобные извинения...» «Устраивают», — сразу согласилась я. «Тогда мы откланиваемся», — добавил Фрейн. «И желаю вам всяческих успехов в общении с многоуважаемой комиссией. Можете не рассказывать о результатах после, я все выясню сам». И на этой многообещающей ноте они с Демьяном действительно удалились.